Потом появился нервный кашель, сухой, раздирающий. Он будил и душил его, начинаясь и прекращаясь в одно и то же мгновение. Наконец пропал аппетит, стали мучить боли в желудке, изжога. После каждой еды Дезессента раздувало, застегнутые жилеты и брюки давили нестерпимо. Он отказался от вина, кофе, чая, перешел на молоко, стал обливаться холодной водой и усердно принимать асафетиду, валерьяновые капли, хинин. Он отважился даже выйти из дому, попробовал прогуливаться за городом и по окрестностям, от зачастивших дождей безмолвным и опустевшим. Силился размяться, походить пешком, отказался в качестве крайней меры от чтения. И тогда, изнемогая от скуки, он вздумал наконец вернуться к занятиям, которые, поселившись в Фонтенее, отложил из лени и ненависти ко всякому беспокойству. Дать себя околдовать дивному языку, а также прийти в волнение от чудесных определений и очень точных, и вместе с тем говорящих знатоку о потустороннем, Дезессент уже не мог и решил поэтому закончить работу по домашнему обустройству и обзавестись в теплице дорогими и редко встречающимися цветами. А иначе говоря, занявшись конкретным делом, развеяться и успокоить свои нервы и мозг. Дезессент надеялся, что эта яркая и причудливая палитра хоть как-то заменит ему краски языка, которых он в данный момент лишился, посадив себя на литературную диету. Глава 8. Дезессент всегда был без ума от цветов. Но прежде, в Жутиньи, он любил их все подряд, без разбора. А теперь его чувство сосредоточилось на одном. Дезессент с давних пор не выносил те непритязательные растения, которые в неизменно мокрых горшках продавались под зелеными навесами и рыжими зонтиками парижских рынков. Одновременно с утончением его литературных вкусов и пристрастий, самым тонким и взыскательным отбором круга чтения, а также ростом отвращения ко всем общепринятым идеям, отстоялось его чувство к цветам. Оно сделалось по-возвышенному чистым и в определенном смысле рафинированным. Дезессенту казалось, что цветочную лавку можно уподобить обществу со всеми его социальными прослойками. Бывают цветы трущоб, нищие и обездоленные обитатели мансардных подоконников, старых глиняных чашек и молочных банок, скажем, левкой. Есть цветы обыватели, заурядные, напыщенные и ограниченные хозяева, расписанных фигурками фарфоровых кашпо, например, розы. И еще, конечно, водятся цветы-аристократы, орхидеи, прелестные, нежные, трепетно-зябкие экзотические создания, столичные отшельники, обитатели стеклянных дворцов, цветочная знать, живущая особняком в стороне от уличной зелени и мещанской флоры. Итак, Дезессент испытывал жалость к цветам-беднякам, увядающим от миазмов сточных канав, но, презирая цветники новеньких кремово-золотистых гостиных, прямо-таки обожал все редкие, изысканные и нездешние цветы, которые требовали особого ухода и располагались в жарких областях экватора. Но и эта привязанность Дезессента видоизменилась под влиянием его нынешних вкусов и суждений. Раньше в Париже он, любя всякую ненатуральность, отказался от живых цветов и обратился к искусственным, в точности подражавшим природе посредством искусного сочетания ниток, резинок, коленкора, тафты, бумаги и бархата. У него была прекрасная коллекция тропических растений, созданные мастерами своего дела, которые, скопировав природу, воссоздали ее и, поймав цветок еще в завязи, проследив его развитие до бутона и расставшись с ним в пору увядания, сумели передать самые неуловимые оттенки, самые мимолетные состояния сна и бодрствования венчика. Они следили за положением пригнутых дождем или ветром лепестков, опрыскивали цветок клеевой росой. Бутоны наливали пышным цветом, а веточки — соками. Или же истончали стебель, уменьшали размер чашечки, разряжали лепестки. Дезессен долгое время восхищался искусственными цветами, но теперь нашел себе новое увлечение. Теперь он искал не искусственные цветы, имитировавшие живые, но живые, имитировавшие искусственные. И этим поиском он занялся всерьез. Впрочем, искать пришлось недолго, так как его фонтенейский дом находился в краю искусников этого рода. Он обошел все оранжереи на улице Шатийон и в Анейской долине и, потратив все силы и деньги, вернулся домой в полном восторге от увиденного. Теперь он только и размышлял о приобретенных им чудо-цветах. Два дня спустя они были доставлены. Дезессен тщательно проверил все покупки по списку. Цветочники выгрузили из повозки целое семейство каладиев с их вздутыми стеблями и сердцевидными листьями. Каждый цветок отдаленно походил на своего собрата, но вместе с тем сохранял своеобразие. Были среди них особи удивительные, розоватые, например, девственник, словно вырезанные из лакированной ткани и прорезиненные английской тафты. Были белые, такие как альбан, напоминавший бычью плевру и свиной мочевой пузырь. Имелись и экземпляры, похожие на цинк, вроде мадам Мам, и наштампованный металл, будто обмазанный темно-зеленой масляной краской, суриком и свинцовыми белилами. А такие, как Босфор, казались куском накрахмаленного коленкора, пестревшего красно-зеленой крапинкой. А северная аврора с пурпурными бочками и фиолетовыми прожилками и вовсе как сырое мясо набухало и пахло кровью и красным вином. Альбан и аврора представляли собой два полюса, два противоположных темперамента, как бы хлороз и апоплексию. А цветочники выгружали новые каладии. Одни точь-в-точь походили на искусственную кожу с прожилками. Другие, бледные, в красных пятнах, точно в сыпи, казалось, болели лишаем, проказой и сифилисом. Третьи были ярко-розовые, цвета зарубцевавшиеся раны, и коричневые, цвета коросты. Многие цветы, словно в ожогах после прижигания, иные волосатые, с гнойниками и язвами, а некоторые даже как будто забинтованные или покрытые черной ртутной зеленой белладонновой мазью, а также присыпанные пылью и желтыми слюдяными кристалликами йода. И теперь, собранные все вместе, каладии выглядели еще безобразней, чем тогда, когда Дезессен впервые увидел их среди других цветов в походившей на больничную палату теплице с грязными стеклами. «Вот это да!» — воскликнул он с жаром. Привело его восхищение и другое растение, родственное каладию — Алаказия металлика. Она отливала зеленоватой бронзой, а местами белела, как серебро. И, походя на великолепно изогнутую печную трубу, казалась шедевром жестянщика. Затем на свет появились кусты цветов с продолговатыми бутылочно-зелеными листьями. Из каждого куста торчал стебель, венчавшийся гладкой ромбовидной фигурой. И, словно бросая вызов всей остальной флоре, из недр огненно-красного бубнового ромба высовывался мясистый желто-белый пестик. У одних цветов прямой, у других, как колечко свиного хвостика. Это был антурий из семейства аронниковых, недавно привезенный во Францию из Колумбии. Из того же семейства происходил и кохинхинский аморфофалос, с цветками в виде лопаточки для рыбы, напоминавшими длинными и покрытыми рубцами стеблями искалеченные руки негра. Дезессен ликовал. А с повозки сгружали новых монстров. Вот эхинопсы обнажили культи до тошноты розовых цветков, и недуларии раскрыли губы бритвы, явив зияющую рану своей глотки, и темные цветы винного сусла Тиландзи и Линдени устремили вверх частокол своих скребков. От безумного сплетения киприпедии рябило в глазах, как от рисунков умалишенного. Растения напоминали то ли саба, то ли стакан для полоскания горла соответствующих медицинских плакатов, из которого почему-то высовывался воспаленный язык. Его кончик странным образом разветвлялся и был похож на пару багрово-красных, словно снятых с игрушечной мельницы, крылышек. Они как бы парили над черепично-темным и сочащимся клейкой слизью языком. Засмотревшись на удивительные индийские орхидеи, Дезесент позабыл о своем списке. В этот момент была выгружена еще одна партия цветов, названия которых на горшечных наклейках стали читать вслух сами цветочники, так и не дождавшись этого от ушедшего в себя заказчика. Поеживаясь от увиденного, Дезесент вслушивался в эти дикие на слух имена: «Энцефлартос харибус» — гигантский ржавый металлический еж, которым пользовались при осаде для штурма крепостных ворот, «Кокос микания» — ребристое пальмовое древо, опускавшее и поднимавшее свои внушительные ветви весла, «Замия лехманни» — громадный ананас в горшке с землей и песком, пронзенный копьями и стрелами голова честерского сыра, «Циботиум» — спектабеле, самый диковинный и будоражащий взгляд цветок в виде свешивающегося с пальмовой ветви хвоста орангутанга, волосатого, коричневого, загнутого на конце, как епископский посох. Но Дезесент не особенно его разглядывал. Он с нетерпением ожидал своих любимцев из семейства живоглотов. Это были бархатистая антильская мухоловка с жидкостью для пищеварения и решеткой из кривых игл, затем Дрозера торфяная с необычайно прочными лапками-лепестками, затем Сарацения, Эцефалот, алчные пасти-фунтики, способные проглотить настоящее мясо, наконец Непентес, форма которого совершенно не соответствовала представлению о цветке. Удивляясь покупке, Дезесент все вертел и вертел в руках горшок. Листья Непентеса, словно сделанные из резины, были самых различных, то бутылочно-темных, то серо-стальных, зеленых оттенков. Под каждым листом на тонком зеленоватом хрящике висел пятнистый салатовый мешочек, напоминавший немецкую фарфоровую трубку или птичье гнездышко. Он тихонько покачивался и раскрывал свое волосяное нутро. «Этот всех переплюнет», — прошептал Дезесент. Тут ему пришлось расстаться с любимцем, так как цветочники, спеша закончить свои дела и уехать, выгружали последние горшки и попеременно заносили в дом клубневидные бегонии и кротоны, на темной жести которых красовали соловянные бляшки. Здесь Дезесент заметил, что в списке осталось неучтенным одно наименование – «Орхидея новогранадская». Тогда ему указали на колокольчик с тускло-сиреневыми и как бы линялыми лепестками. Дезесент подошел, сунул в цветок нос и отпрянул. Пахло Рождеством, коробкой с елочными игрушками и прочими кошмарами Нового года. Он подумал, что следовало бы поберечься этой орхидеи, и почти даже пожалел, что вместе с растениями без всякого запаха приобрел цветок, который навевал одно из самых неприятных для него воспоминаний. Оставшись один, Дезесент окинул взглядом раскинувшееся у него в прихожей цветочное море. Цветы тянули друг к другу листья, сплетали, скрещивали шпаги, кинжалы, копья, были средоточием зеленых стрел и ослепительно ярких флажков. Освещение в прихожей стало более мягким. Вскоре из темного угла забрезжил свет, белый и мерцающий. Приблизившись, Дезесент увидел, что это светит, подобно ночнику, ризоморфы. «Сколь они поразительны!» — думалось ему. Он сделал шаг назад и окинул взглядом все свои покупки. Да, он получил то, что хотел. Ни один цветок не выглядел живым. Казалось, человек одолжил природе ткань, бумагу, фарфор, металл. Из них-то она и создала этих уродцев. И там, где ей не удалась имитация рукотворных усилий человека, она с анатомической тщательностью воспроизвела внутренности животных, скопировала яркий цвет гниющей плоти и бросавшую в жар гниль гангрен. «У них словно сифилис», — казалось Дезесенту, когда он в лучах дневного света осматривал чудовищные пятна Каладия. И ему вдруг явился образ этого древнего недуга человечества, который косил еще праотцев и, передаваясь от поколения к поколению, все еще продолжал разрушать кости в раскрытых ныне старых могилах. Болезнь трудилась без устали и переходила из века в век. Свирепствовала она и ныне, принимая вид других недугов – мигрени, бронхита, подагры, невроза. Временами она становилась сама собой и поражала, как правило, людей в жизни непристроенных и нуждающихся, и, словно в насмешку, одаривая их манистыми золотистой сыпи и серебристыми кольцами, отмечала страдальцев всеми признаками процветания и благополучия. И вот сейчас на раскрашенной листве орхидей она проявилась во всем своем первозданном виде. «Ну, конечно», — говорил себе Дезесент, вернувшись к исходной точке рассуждения. «Сама по себе природа не способна породить нечто нездоровое и произвольное. Она лишь поставляет исходный материал — семя, почву, плод, материнское чрево. И только человек в соответствии со своим вкусом обрабатывает его, придает конечную форму и цвет. И природа, упрямица, путаница, воплощенная косность, подчинилась. Ее сюзерену, человеку, посредством различных экспериментов удалось переиначить состав Земли, а также употребить в своих интересах лабораторные гибриды, достигнутые в результате долгого труда скрещивания видов сложных прививок. В итоге человек пересаживает на одну ветку не сочетающиеся между собой цветы, изменяет, как хочет, их вековые формы, изобретает новые оттенки лепестков и, нанося последние штрихи и окончательно завершая работу, ставит свою подпись, росчерк. «Не подлежит сомнению, — заключил Дезесент, — что человек за несколько лет выведет нечто такое, чего, может, не удалось добиться природе и за несколько веков. Нет, честное слово, — в наше время оранжерейщики стали подлинными художниками».